В темной комнате зашлепали босые ноги. Аня в темноте шарит по стене, отыскивая выключатель. У нее дробно стучат зубы, и, не найдя кнопки, которая у нее под рукой, Аня начинает одеваться в темноте. «Куда ты?» «Искать маму». «Не смей, на дворе ночь, я сам. Я сейчас вернусь». «Нет», — слышится короткий ответ. Тогда он кое-как натягивает пальто, срывает с вешалки кепку и, не вспомнив про перчатки, бежит по лестнице следом за девочкой. «Аня, погоди!» — кричит он. Но она не слышит. Она бежит по улице, не разбирая дороги, не оглядываясь и не отзываясь, как будто она знать его не знает. А он идет рядом, не решаясь сказать ей ни слова, и видит только сверху сползший на затылок платочек и светлые косы. «Что я наделал?» — думает он. «Где она? Что с ней? Что с нами будет?» Он хочет остановить Аню, подойти к автомату, позвонить Саше на работу. Он хочет понять, опомниться, что-то предпринять. Но Аню не остановишь. Он испуган этим оголтелым бегом. Руку его она отталкивает и не хочет откликнуться на его призыв. «Аня! Анюта!» Аня бежит, не оглядываясь. И вдруг, когда казалось, нет больше сил терпеть, нет сил бежать, из-за угла показались трое. Саша, какой-то малыш и Репин. Они шли неторопливо, устало, держа малыша с обеих сторон за руки. Мальчик спотыкался. «Саша! Мама!» — оба эти крика слились. И тут Митя впервые почувствовал, что его руки обжег ночной осенний холод. «Мама, это правда, что Федин папа болен?» «Нет, неправда». «А что же?» «Его арестовали, Анюта». «Мам, он сделал плохое?» «Нет, он ничего плохого сделать не мог». «Мама», — сказала Анюта, и в голосе ее звучало отчаяние. «Ведь у нас это не может быть, чтобы невиновного, у нас так не бывает. Значит, он...» «Скажи, ты поверила бы, что я сделала плохое?» «Нет». «Ну вот, а я верю ему, как себе. Понимаешь, я работала с ним, я видела, как он с больными, как он с людьми. Я очень дружила с ним, он ни в чем не виноват». «Как же тогда?» «Я думаю, это выяснится». Молча, крепко сжав губы, Анюта ходит из угла в угол. На Катиной кровати спит Федя. Аня останавливается над ним и долго, пристально смотрит на бледное личико. Анисия Матвеевна сердцем дергает клубок, закатившийся под диван, и, звеня спицами, произносит громко. «Больно свободно с девчонкой разговариваешь. Мала она еще такие вещи знать. Сказала бы, в командировку уехал, и дело с концом. А то начнет болтать подружкам». «Не начну», — отвечает Аня, не оборачиваясь. «Тише, Катя идет!» Катя входит, умытая, с полотенцем через плечо. «Я рада, что этот Федя у нас поживет!» А Саша мысленно повторяет минувшую ночь. «Сестра», — сказал Королев, оборачиваясь к ней напоследок уже в дверях. «Особое внимание обратите на Добровольского. Я боюсь осложнения». Потом, взглянув на Репина, произнес одними губами: «Федя!» Он сказал «сестра». Он не сказал «сестра Поливанова», не сказал «Александра Константиновна». Он сказал «сестра». Саша подходит к привычному, как родной дом, зданию и не знает, что будет делать в этом опустевшем доме. Все по-прежнему. Палаты, больные, врачи и сестры. Не стало только одного человека, и дом опустел. Она еще не может справиться с тем, что случилось. Голова гудит от бессонной ночи. И единственное, что остается на первых порах, не думать, стиснуть зубы, собрать внимание, не перепутать, не забыть, сделать все, как сделал бы он.